Легендарный лунный скульптор. Глава 10. Битва в Черном замке. Ожившие статуи? Паладины. Они сняли заклятие и освободили из каменных оков. Ворвавшись в замок, отряд тут же столкнулся с 50 вампирами. В глазах монстров бились кровяные жилки, когтистые руки угрожающе вытянулись вперед, а плащи грозно развивались со всех сторон. Они быстро приближались к паладинам. Часть монстров превратилась в летучих мышей и устремилась к отряду по воздуху, и хотя тела вампиров, мышей стали значительно меньше, сила атаки осталась прежней. «Божественный свет! Прогони темноту! Святая ночь!» Альберон и священники одновременно применили божественную магию. «Бух!» «Так светло!» — закричали в панике вампиры. Те, кто стоял на земле, пытались спастись от света, закрыли глаза. Летающие мыши-кровососы плевались кровью и камнем падали вниз. В повседневной жизни священники обычно применяли магию для усиления и лечения игроков, но когда дело касалось нежити, все лечащие заклинания превращались в боевые. После применения заклинания света на дезориентированных вампиров с яростным криком налетели паладины. Тут и там лилась вампирская кровь. Отряд Вииды полностью доминировал. У паладинов было численное преимущество, и 50 вампиров просто ничего не могли сделать. Даже когда одному из вампиров удалось поранить или околдовать паладина, то в бой тут же вступали священники. Они применяли заклятие лечения и развеивали темные заклинания. Вид наравне со всеми бился в первых рядах. «Танец мечей!» Одна из четырех способностей секретной техники императорских бесформенных мечей. Окружающим казалось, что он начал плясать витиеватый танец с клинком, но на самом деле Вид двигался как обычно, искал слабые места противника и атаковал, а танцующие изображения были проявлением способности. Монстры думали, что атакуют Виида, а на самом деле они атаковали друг друга или били по пустому месту, подставляя незащищенные бока под клинок. «Ваш уровень повысился». Виид убил вампира и сразу поднял уровень. Когда он прекратил охоту, до получения уровня оставалось набрать 56% опыта. Но Виид не сидел на месте, а занимался готовкой, починкой и другой деятельностью, поэтому 30% опыта набрались пассивно за все эти работы. Эх, столько опыта, так жаль. Сейчас, вспоминая, что ему пришлось бросить охоту ради поддержки паладинов, Виид чувствовал обиду. Когда паладинов набралось больше 50, и они без проблем могли справиться с вампирами в городе, Виид занялся только организационными мероприятиями, готовил, ремонтировал, показывал хорошие места для охоты и так далее. В общем, делал все, чтобы нипы побыстрее набрались опыта и смогли на равных биться с вампирами. А ведь Виид нуждался в охоте не меньше паладинов, как минимум из-за вещей, которые падали с монстров. Клык вампира, прочность 50 из 50, зуб, с помощью которого можно проткнуть противника и выпить его кровь, используется в качестве ингредиента в алхимии или в создании оружия. Требование 300 уровень. Эффекты. Если клыки использовать при создании оружия, то с помощью получившегося клинка можно пить жизнь противника. Манто вампира, прочность 80 из 80, одежда темных аристократов, благодаря которой они могут превращаться в животных и летать по небу. Требование 250 уровень. Эффекты. Возможность превращаться в летучую мышь. Летая, вы можете продолжить драться, но в этом состоянии защита доспехов не действует. Вера плюс 50, обаяние на женских персонажей плюс 25, все остальные характеристики минус 25. А еще из каждого вампира выпадало по 3 золотых и 25 серебряных монет. Можно сказать, что вампиры богатее среди монстров. Виит забрал выпавшие предметы и огляделся вокруг. Бой был закончен, и паладины ожидали дальнейших приказаний. Воины имели намного больший уровень, чем Виит, поэтому со своими противниками справились намного быстрее. Значит так, осматриваем и зачищаем первый этаж здания, Альберон. На тебе освобождение каменных статуй, раздал указание Виит. На первом этаже тут и там стояло около 50 статуй заколдованных паладинов. Пока Альберон занимался освобождением, Виит с паладинами осматривали помещение. «Умрите!» – крича, выпрыгнуло несколько вампиров. Но это было их ошибкой. Слаженно действуя, отряд паладинов отразил атаку монстров и резко перешел в контратаку. Несколько взмахов хорошо вооруженных и подготовленных паладинов, и монстров попросту не стало. Так они проверили все комнаты первого этажа, и хотя притаившихся вампиров больше нигде не было, все же отряд кое-что обнаружил. Статуи. В каждой комнате первого этажа стояло огромное количество статуй мирных жителей, тех, кто раньше жил в городе и замке. Альберон, их тоже нужно освободить? Хорошо. Как только священная магия освободила бедолаг, большинство обессиленно повалилось на пол. Среди тех, у кого хватало сил встать, был старик с длинной бородой. Он яро несколько раз поклонился Вииду и произнес: «Слава богам, освободитель!» «Освободитель?» – непонимающе произнес Виид. «Да, мы жители провинции Морта. До прихода темных сил нам передали предсказание: если мы не сможем двигаться и не будем понимать, живы или мертвы, то стоит только надеяться и ждать. Ждать и терпеть, пока не появится он, освободитель. Долгое время мы ждали этого дня. Тут в черном замке, обращенные в статую, находятся все жители провинции Морта. Это наши семьи и друзья. Освободитель, мы несчастные бедные жители. Нам нужна твоя помощь. Помоги освободить всех, и мы отдадим все, что сможем». Динг. Вы получили задание «Заклятые в провинции Морта». У вампиров темного клана есть зловещее хобби. Властвуя на захваченных землях, они превратили ни в чем не повинных жителей в каменные статуи. Все это время мирные жители провели в мучениях. Спасите их. Сложность Б. Награда. Радужная ткань мастера. Ограничение. Требуемое умение. Развеивание всех заклинаний с помощью божественных сил второго уровня. Виит не раздумывал ни минуты. В замке он находился в окружении множества священников. Практически любой из них мог развеять заклинание окаменения. К тому же, по заданию, он с Альбероном пришел сюда за короной Фарго, и задание старика было частью уже осуществляющегося задания. Сложность Б. Та же сложность, что и у выполняемого задания. В общем, причин отказываться Виит не видел. Я выполню вашу просьбу. Вы приняли задание. Виит с паладинами поднялся на второй этаж. Там их встречало 150 высших вампиров. Более того, там еще было около сотни младших. В общей сложности отряд встретила сила из 250 вампиров. Поскольку группа Виида пополнилась паладинами, освобожденными на первом этаже здания, то численно отряды сравнялись. «В атаку! Ура! Уничтожим проклятых тварей!» Паладины под благословением и защитой священников атаковали вампиров. Святая защита не давала большого преимущества паладинам, так как вампиры задействовали темные заклинания. «Черный барьер! Черные стрелы! Исцеляющая длань!» Казалось, заклинания ведут свою собственную отдельную битву. Там же, где черная магия задевала паладинов, в бой вступала магия священников, освобождая и леча светлых воинов. Виит не участвовал в битве. В таком крупномасштабном сражении можно легко погибнуть от случайной дальней атаки. Альберон, не ленись и чаще применяй заклинания. «Хорошо, господин Виит, собрались. Те, кто сзади, поддерживайте левый фланг. Паладины, со здоровьем пониженным наполовину, медленно отступать назад!» Виит взял командование боем в свои руки. Строй за строем паладины врывались в скопление вампиров. Благодаря светлой защите священников, броня воинов не уступала танковой из реальной жизни. Виит выстроил фронт, разделил силы на условные два отряда, атакующий и защищающий. Плюсом такой стратегии было то, что священники могли быстро и эффективно лечить своих товарищей. Виит на полную использовал силы священников, стараясь не потерять ни одного паладина. Когда опасность угрожала защите, атакующий отряд предпринимал неожиданные налеты, оттягивая внимание вражеских сил на себя. Когда выдавалась передышка, под прикрытием защищающего отряда священники засыпали вампиров светлыми заклинаниями. Очень хорошая стратегия, позволяющая организовывать из паладинов и священников сильный боевой отряд. «Атака! Командир приказал атаковать!» – разнеслось приказание от одного паладина к другому. Бой был нелегким, но паладины победили, не потеряв ни одного воина. Все благодаря затраченному на подготовку времени. Уровень паладинов был намного больше, чем у вампиров. Да и грамотная поддержка священников не оставляла никаких шансов на победу монстров. На втором этаже Альберон освободил еще 30 паладинов и 40 священников, а также жителей деревни. После столь продолжительного и тяжелого боя Виит приказал отдохнуть. «Отдых, ребята, нужно перекусить». Виит достал котел и начал готовить. Обычно паладины с интересом следили за процессом готовки, но сегодня, роняя слезы, все отошли как можно дальше. У Виита даже не было выбора, он сидел и лил слезы в кастрюлю. «Мы обязательно должны это есть!» «Пожалуйста, дед!» «Преодолейте это с Божьей помощью!» Виит дал каждому тарелку с едой. В этот раз ингредиентами для блюда послужили яйца Джоинг и небесные плоды. Чтобы успешно завершить задание, Виит старался максимально уменьшить возможные потери паладинов. Плоды увеличивали магическую силу и удачу, что делало заклинания священников более сильными. К тому же увеличенная удача позволяла получать больше предметов после смерти противников. Яйца Джонг на сутки увеличивали запас здоровья и маны. Все это Виит положил в котел и сварил похлебку, не забыв добавить побольше чеснока. С тех пор, как кулинария достигла средних уровней, он стал замечать, что эффекты от ингредиентов появлялись и в приготовленном блюде. Чеснок, который Виит с головой накидал в похлебку, должен был понизить атакующие способности вампиров и не позволить монстрам слишком близко подойти к паладинам. «Ах, щиплет глаза!» Приговаривая и рыдая, паладины доедали похлебку. Но это было еще не все, что им предстояло выдержать на привале. Виит, уже вовсю еле сдерживая слезы, готовил маринованный чеснок, салат из чеснока и чесночные сэндвичи, а послушные паладины грустно сидели рядом, плакали и помогали чистить новую порцию чеснока. Но рано или поздно все плохое проходит, заканчивается и привал. На третьем этаже крепости отряд поджидало 200 вампиров. «Глупцы! Силы тьмы, покажите им настоящего врага! Помутнение разума!» «Рыцари, идите к нам, вступайте в наши ряды и давайте вместе управлять этими землями!» «Обаяние!» – начали творить свои заклинания королевы вампиров. После использования ментальной магии часть паладинов стала драться между собой. «Предатель! Прислужник вампиров! Да ты сам!» Паладины атаковали друг друга, некоторые даже накинулись на священников, которые всего-то пару часов назад их лечили. Не избежали заклинания и священники. Теперь они лишь стояли и наблюдали за развернувшимися действиями. Черный замок — не то место, куда можно просто зайти и выйти. Под заклинание вампирш попадали только те священники и паладины, что были освобождены уже в замке. Большая часть отряда, благодаря действию статуи ледяного дракона, смогла сохранить рассудок. «Предатели, мерзкие твари, вы пошли против наших господ вампиров и должны умереть!» «Да, мир должен погрузиться во тьму!» — кричали попавшие под заклинание паладины. «Богиня Фрея, направь на путь истинный верующих в тебя! Очищение!» Альберон и другие священники вступили в бой за разум товарищей. Виит трезво оценил обстановку. «Сначала надо убить вампирш, иначе будут проблемы». Только вот королевы находились в середине, под защитой других вампиров. Напав на них, можно было огрести еще больше неприятностей. «Альберон, пока оставь паладинов, лечите в первую очередь священников. Да, я понял. Альберон направил очистительную магию на священников. Попавшие под заклинание священники стали приходить в себя и помогать лечить паладинов. Правда, королевы не стояли на месте, а творили заклинания и опять брали освобожденных нейпов под свой контроль. И все это происходило во время боя паладинов с простыми вампирами. Вообще, Ви тренировал отряд, как противостоять превосходящим силам противника. Если кратко, то главное не поддаваться чарам противника, не разрушить строй и вовремя лечить раненых воинов. Только вот ситуация выходила из-под контроля. Вампиры нападали со всех сторон, паладины в центре дрались друг с другом, и, что было хуже всего, священники отказывались лечить своих товарищей. Если бы не чудовищная концентрация запаха чеснока, отряд был бы уже полностью разбит. Но и с ним, казалось, все вот-вот развалится. Нужно было срочно что-то предпринимать. Вит набрал как можно больше воздуха и выкрикнул: «Давите вампиров!» Вы применили способность «Рев льва». Боевой дух у всех дружественных отрядах, находящихся поблизости, повысился на 200%. Все беспорядки прекращены. В течение 5 минут лидерство увеличилось на 170%. «Рев льва» — умение, которое Виит натренировал во время перехода через горы Баркху. Оглушительный рев вырывался из его уст, и все заклинания вампирш тотчас развеялись. Уровень лидерства Виида позволил освободить всех очарованных нипов и эффективно раздавать приказы. Кроме того, рев оглушил большую часть вампиров, и настал идеальный момент для контратаки. «Умрите!» Паладины начали яростно рубить ослабевших вампиров. Королевы гибли одними из первых, так как, хоть их магия и была очень сильной, зато защиты они практически не имели. После применения рева Вииду пришлось быть настороже. Все вампиры, попавшие под действие умения, старались пробиться к нему, и поэтому Виид, как угорелый, бегал и кувыркался между сражающимися паладинами, стараясь сохранить голову на плечах. Был в этом и плюс. Пока Виит носился туда-сюда, паладины расправились с вампирами и зачистили третий этаж, после чего освободили всех превращенных в статуи воинов. 300 паладинов и 100 священников. Это был последний отряд, отправленный орденом Фреи зачистить замок. Четвертый этаж. На нем поджидали последние силы врага, около 300 вампиров, но отряд Виида настолько разросся, что они не представляли проблемы. Слаженные действия паладинов и священников положили конец властвованию нежити в замке. Теперь во всем замке остался только один живой вампир – лорд вампиров Торидо. Говорили, что он обладает властью над жизнью и смертью, и что уровень вампира выше 400-го. Корона Фарго была у него. «Я умоляю вас, спасите ее!» К тому же оказалось, что превращенная в статую дочь одного из жителей стоит где-то на 5-м этаже. Ее звали Фрина. Красота ее была столь очаровательна, что слухи о девушке распространялись далеко за пределы провинции, и именно поэтому она стала главным украшением покоев лорда вампиров. Конечно, было бы просто отлично до финальной битвы завершить хоть одно задание, но, видимо, не судьба, и все решится в последней битве. Виит осмотрел паладинов и священников с только что освобожденными последователями Фреи. Отряд можно было назвать армией. «Хорошо бы сделать из них свою армию», — замечтался Виит на мгновение. «В принципе, с такой силой занять замок и управлять провинцией Морта не так уж и сложно. За время существования игры на Версальском континенте существовало не так много соединений равных или превосходящих по силе собравшихся паладинов и священников. На самом деле, когда после общения преданность рыцарей или солдат повышалась до максимума, то их можно было считать своими подчиненными. Однако паладины и священники принадлежали к ордену Фрея, и поэтому, как бы ни почитали Виида, после выполнения задания вернуться назад. В любом случае, это была грозная сила, во многом, кстати, благодаря Вииду, так как за время сражений подчиненные перенимали черты командующего. Виид не любил бессмысленных жертв и глупых ранений, Битва должна вестись как можно эффективнее. Именно так и поступали паладины. Если у воинов была уверенность в победе, то они яростно вступали в бой, иначе избегали его. И даже когда одерживали победу, старались обойтись без потерь. За время подготовки и зачистки города виит с отрядом хорошо повысили уровень и выработали стратегию ведения боя. Каждое сражение велось максимально осторожно. Вместо широкомасштабных атак предпринимались короткие с перерывами и чередованием воинов. Пусть бои стали вестись дольше, но зато были безопасными для воинов. Виит стал самой осторожностью во время руководства отрядом. В то же время, когда приходилось лично вступать в бой, он был смел и отважен. Порой до безрассудства. Одно то, что Виит взялся за выполнение задания сложности Б, уже много говорило о нем. Армия воинов поднялась на пятый этаж. Там в огромном помещении с колоннами на золотом троне сидел молодой аристократ. Лорд вампиров. С длинными и сине-черными волосами и ослепительно-белой кожей, красивое стройное тело не оставило бы без внимания ни одна женщина. На голове у него была прекрасная корона со сверкающими драгоценными камнями. В его красоте было что-то пугающее. Бледное лицо и темные одежды еще больше подчеркивали это. Виит внимательно осмотрел вампира и подумал: «Наверное, это и есть корона Фарго». Он почувствовал, что наступает последняя, самая сложная битва. Скоро все решится. Лорд Торидо спокойно осмотрел ворвавшуюся армию паладинов и перевел все внимание на прекрасную статую девушку, находящуюся возле трона. «Эх, красота! Видели ли вы когда-нибудь столь прекрасную статую?» – чарующим голосом произнес он. Когда паладины увидели лорда, они застыли на месте. В сражениях паладины славились страшной и решительной атакой, но, почувствовав силу, исходящую от вампира, воины испугались. В армии очень важен боевой дух, и хотя его не подсчитаешь, но если он падает, то и боеспособность армии тоже резко ухудшается. «Я видел», — сказал Виит, и чтобы не затеряться среди паладинов, сделал шаг вперед. «Ты видел еще более прекрасную статую, чем эта?» — с сомнением спросил вампир. «Да». «Где?» Лорд произнес это так, что казалось, после ответа тут же помчится за статуей. «На юге королевства Розенхайм, в деревне Берен. Не в дворце и не в ордене?» «Да, я впервые слышу название этой деревни. Как я могу верить, что там стоит статуя прекрасней этой?» «Хочешь верь, хочешь не верь, это твое дело. Ту статую сотворил я, как и другую, стоящую в окрестностях Черного замка, статую ледяной красавицы». Лорд улыбнулся. «Твоя профессия?» «Скульптор». «Искусство?» «Оно делает жизнь богаче. Мне нравится это слово. Богатство. Есть досада и наслаждаться красотой. Вот это жизнь. И именно поэтому я не люблю Орден Фрей, все эти глупые убеждения, что богатство нужно взращивать и создавать самому. Нет, богатство нужно отбирать. Только благодаря жертвам возможна вечная жизнь и красота. Без жертв ничего не бывает. Почему люди не знают этого? Не понимают. Искусство — это то, что доступно для понимания только вам, пирам, властителям ночи». Встав со стула, Торидо постепенно, изменяясь, перешел к самому главному. Его когти увеличились, клыки выдвинулись, перед отрядом предстал вампир, готовый к бою. «Кровь! Хочу вдоволь испить и опьянеть от нее. Это и есть богатство для вампира. Добро пожаловать в мой замок! Паладины, вперед!» Священники тут же наложили защитные заклятия, а паладины заняли круговую оборону. Лорду это не понравилось. Он взмахнул рукой, и тела воинов начали постепенно застывать и превращаться в камень. Самая страшная способность лорда – обращение в камень. Около 200 паладинов и 100 священников обратились в камень. «Альберон!» Когда Виит закричал, Альберон начал применять заклинание очищения. В этот момент и началась решающая битва. Торида словно молния мелькал тут и там, атакуя паладинов. Когти по остроте не уступали лучшим клинкам континента. После каждого удара кровь лилась ручьями, но священники не дремали и применяли мощнейшие лечебные заклинания. «Хорошо, держимся. Мы можем победить», — глаза Виида блестели. Он сильно переживал, ведь это босс с 400 уровнем. Виид готовился к худшему, что от каждого удара будет умирать по паладину. Но священники с трудом все же успевали спасать паладинов, и воины держались. Бой затягивался. Армия паладинов противостояла одному вампиру, постепенно его выматывая. И эта стратегия приносила свои плоды. Настал момент, когда мана и здоровье лорда стали снижаться. Казалось, вот-вот паладины с легкостью одержат победу, но босс, в отличие от простых монстров, всегда имеет туза в рукаве. «Вихрь клинков!» — выкрикнул Торидо, взмахивая рукой в сторону паладинов. Порывы сильного ветра порезали и раскидали множество паладинов. Здоровье воинов, попавших под действие способности, сразу снизилось до 1/3. «Исцеляющая длань! Заживление! Восстановление!» Священники вовсю раскидывали заклинания, но попросту не успевали. То тут, то там вспыхивал серый цвет заклинаний вампира, и паладины умирали. «Вихрь клинков!» И еще 20 паладинов отправилось на вечный отдых. Лорд же не останавливался ни на мгновение. Острые длинные когти мелькали и резали одного воина за другим. «Вихрь клинков! Пресвятая Фрея!» Еще одна группа паладинов навсегда покинула бой. Но и у Торида стали заканчиваться силы. Он остановился. Виид подумал, что настал момент финальной атаки. Но не тут-то было. Внезапно лорд прыгнул вперед, схватил одного паладина и, прокусив его шею, стал пить кровь. «Фу!» Сквашенный паладин резко побледнел. Торида практически полностью восстановил свои силы и, откинув тело мертвого паладина, отправился вновь атаковать строй потрепанных воинов. «Защищайтесь, несчастные животные!» Вампир опять применял широкомасштабные заклинания, а когда его здоровье или мана значительно уменьшались, то выхватывал и выпивал еще одного воина. Паладины старались не дать себя схватить, но уж слишком Торида был быстрым, и у них ничего не получалось. Лорд постепенно, по чуть-чуть, изничтожал армию Виида. «Я так много вложил в них, а он...» Виид чуть не плакал от отчаяния. Столько времени провел с паладинами он, что, можно сказать, убивали его друзей, и ничего поделать не получалось. Ситуация стала еще более мрачной, когда выпитые паладины начали вставать и сражаться на стороне лорда. Они стали вампирами. И хотя божественной силы у них больше не было, они все равно оставались хорошими фехтовальщиками. Силы Торида увеличились. «Ка!» — применил вид рев льва, но он не подействовал на новообращенных слуг вампиров. Даже не было привычного замешательства. «Исцеляющая длань! Заживление! Слава богине, священники держались!» Без них бой был бы проигран в первые 10 минут, но даже с ними время работало против последователей Фреи. Паладины уставали и скоро начнут сдавать позиции. «А-ха-ха», — веселился Торидо, однако у Виида еще оставалось кое-что в запасе. «Я, правда, не хотел этого делать, но придется. Священники, прекратите лечить паладинов. Все заклинания в лорда с приспешниками». Ситуация резко поменялась. Священники оставили паладинов и сосредоточенно поливали лорда светлыми заклинаниями. Святое лечение для паладинов – выздоровление, а для вампиров – яд. Положение паладинов резко ухудшилось, они пытались лечиться доступной им магией, но без поддержки священников потери резко возросли. Но и положение Торида ухудшилось. Под лавиной светлых заклинаний здоровье быстро уменьшалось, Вампир стал искать следующую жертву. Быстро определившись, он схватил одного из паладинов и начал пить кровь. Вид все это время искал слабое место Торидо. Абсолютно у всех монстров есть ахиллесова пята. Лорд не был исключением. Вид понял, что когда вампир пьет кровь, он полностью беззащитен. Техника секущего ножа. Меч Вида засветился синим, неярким светом. Мечи под заклинаниями часто светились красным или черным цветами, однако у Вида был цвет синий. Раньше он был светло-серым, но после перехода способностей на средний уровень цвет изменился. «Меч Цезаря!» – прокричал Вид и в прыжке обрушил чудовищный удар по паладину, который находился в руках лорда. «Вы нанесли критический удар. Восстановление сил при питье крови разрушено. Слабое место вампира – это сердце». Виит пронзил обреченного паладина и достал сердце Торида. Меч Агаты увеличил урон по нежити в 2 раза. Лорд был серьезно ранен. Но и Виит оказался в трудном положении. Для использования способности пришлось затратить всю ману и часть здоровья. И теперь один на один без маны он стоял рядом с вампиром. «Ах ты гад!» Лорд отбросил в сторону убитого паладина и схватил Вида. «Я убью тебя! Выпью досуха!» Торида выдвинул клыки и потянулся к шее, собираясь прокусить горло. В это время Вид, глядя в лицо вампира, широко открыл рот и выдохнул. «А, мерзкий запах чеснока!» Отшатнувшись и выпустив Вида, прокричал вампир. «Ну как тебе мое искусство, ценитель? Я убью тебя!» Но Виит уже бежал. Без маны он не мог применить техники секущего ножа, а критические удары по боссу просто не проходили. Оставалось только спасать свою жизнь. «Подлечите меня! Паладины в атаку!» Убегающий Виит получил поддержку от Альберона и других священников, и его жизни быстро пришли в норму. А вот лорду пришлось несладко. Десятки разозленных паладинов атаковали вампира. В ответ монстр убил нескольких нападающих, но силы были слишком неравны. Без восстановления сил и применения заклинаний Торидо стал легкой добычей для противника. Воины накатывали одной волной за другой. Количество пропущенных ударов перевалило за 100, и отчаянно взмахнув в последний раз когтистой рукой, Торида упал на пол и умер. В тот же миг все обращенные паладины последовали за Торида, в отличие от простых вампиров. Жизнь в них поддерживалась только благодаря магии, и когда ее не стало, они тоже тихонько успокоились. Среди священников потерь не было, но вот среди паладинов погибло 178 человек. «Жаль», – тихо произнес Вид, восполняя ману. Он не убил лорда своими руками и теперь не мог получить причитающееся огромное количество опыта. Смерть босса гарантированно подняла бы 4-5 уровней, но теперь оставалось лишь сожалеть. На месте, где умер вампир, лежала сверкающая корона и ожерелье. Вид подобрал предметы и сильно удивился тяжести короны. «Вы получили корону Фарго, драгоценность Ордена Фрея, идентификация. Корона Фарго, прочность 2000 из 2000. Это один из 3 предметов, которые были у богини Фреи, когда она спустилась на землю, символ ее божественной власти. Тем, у кого сильная вера, он дает возможность управлять воинами Ордена Фреи. Носитель короны получит абсолютное признание армии. Требование. Профессия, связанная с верой. Или же тот, кто получил признание в Ордене Фрея. Лидерство 800, вера 1200. Эффекты. Рост боевого духа у солдат. Воины не сдаются вражеским войскам. Сила плюс 150, ловкость плюс 150, физическая сила плюс 150. Остальные характеристики плюс 50. Слава плюс 500. Сокровища Ордена Фреи. Когда впечатленный Виит смотрел на корону, поступило еще одно сообщение. Характеристики искусства повысились на 20. Неудивительно, что за простой осмотр короны подняли характеристику искусства. Драгоценные камни на короне ослепительно сверкали, а проработанности деталей Виит мог только позавидовать. Теперь ожерелье. Идентификация. Ожерелье темной жизни. Прочность 50 из 50. Изготовленное по секретным рецептам мастеров древней черной магии, в нем сокрыты тайные силы. Король нежити Берекен сотворил ее для своих самых преданных слуг. Требования неизвестно, эффекты неизвестно. Ух! Виит глубоко выдохнул. Эффектов он не узнал, но если не ошибался, то оно позволит управлять Торида так же, как Ван Хоком. Однако в случае с Рыцарем Смерти пришлось победить его несколько десятков раз, чтобы тот начал подчиняться. А тут лорд. Лучше пока спрятать. Виит убрал ожерелье в сумку. После смерти лорда вампиров замок преобразился. Сквозь закрытые окна стали попадать лучи света. Темные и мрачные стены, пол и потолок посветлели, атмосфера изменилась на более легкую, как будто возвращалась к временам былой славы и роскоши. Священный свет, уничтожь темные силы, искажающие и удерживающие чада. Последняя каменная статуя превратилась в девочку. Жители деревни с радостью встречали вернувшихся победителей. «Спасибо, спасибо, теперь мы сможем зажить свободно». Вы освободили провинцию Морта от заклятия. Жители, превращенные в камень, получили свободу. Это было трудное для них время. Они не теряли надежду и теперь, после освобождения, восстановят провинцию Морта и заживут лучше прежнего. Ваша слава повысилась на 900. Дружеские взаимоотношения с жителями Морта стали 25. Ваш уровень повысился 5 раз. Задание сложности Б завершено. Подошедшие жители деревни держали в руках несколько небольших свертков. Примите наш скромный подарок. Вы получили 100 кусков радужной ткани. Вы получили 200 кусков шкуры оленя высшего качества. Радужную ткань искали все мастера шитья. Это была ткань первого класса для изготовления одежды, как и не менее знаменитую шкуру оленя. «Да зачем вы? Я поступил так, как мне велело сердце», — скромно сказал Вид, но все же аккуратно сложил в рюкзак ткань, не оставив и кусочка. Все дела в провинции Морта были в принципе завершены. Когда Вид направился к выходу из замка, паладины остановили его и произнесли: «Командир, мы тут подумали. Если мы уйдем отсюда, то у них не будет сил противостоять монстрам. Поэтому мы решили остаться здесь и защищать жителей от сил зла». Паладины и священники решили остаться. Виит и Альберон тепло попрощались с доблестными воинами и вошли в пещеру с телепортом, в которой было на удивление много народу. Толпа священников Ордена Фрея поджидала героев. «Мы получили божественное откровение о том, что ваша миссия успешно завершилась, и поэтому ждали вас. Пожалуйста, поднимайтесь». «Да». Виит и Альберон поднялись к воротам телепорта и тотчас же пропали в лучах ослепительного света.